несмотря на то, что по приказу Николая II резервы были как будто выделены. Пока в Галиции шли эти бои, на подступах к французской столице вдоль реки Марны изнуренные союзные войска отчаянно сдерживали напор германских армий. Под Парижем нависла смертельная угроза. Пуанкаре в письме Николаю взмолился о помощи. Повинуясь личному приказу царя, ставка бросила в поспешное наступление на Восточную Пруссию две армии. Первую — Рененкампфа и вторую — Самсонова. Армия Самсонова развернулась по линии Ломжа-Млава и смело пошла вперед, вначале поддерживаемая первой армией Рененкампфа. В районе Биркенфельд-Аугау Самсонов нанес сильные удары по центру и флангам, пятившиеся перед ним 8-й германской армии фон Притвица. Неся тяжелые потери, бросая технику, Притвиц в панике донес германской ставке в Кобленц, что намерен отойти за Вислу, но не уверен, сумеет ли удержать и этот рубеж. Смятение охватило Германию, увидевшую на своих дорогах потоки беженцев с востока. Чтобы предотвратить катастрофу, начальник германского генерального штаба Мольтке снял с фронта на Марне два корпуса и кавалерийскую дивизию, в районе Меца сосредоточил третий корпус и перебросил эти силы в Восточную Пруссию. В те дни командующий Северо-Западным фронтом Жилинский заверял Самсонова, что первая армия Рененкампфа продолжает участвовать в наступлении, поддерживая давление на противника. В действительности, в критический момент подхода с запада новых германских сил, Рененкампф остановился и вышел из боя, обнажив фланг второй армии. Воспользовавшись неожиданно открывшейся брешью, Гинденбург, сменивший Притвица, обрушился на вторую армию, измотанную атаками и израсходовавшую боезапас. Она попала в тиски в районе Сольдау и была сокрушена. Зато союзникам удалось улучшить свое положение. Ослабленная уходом на восток части своих ударных сил, кайзеровская армия на Марне была остановлена, а затем отброшена. В итоге союзники удержали фронт. На марнских берегах Жоффр надломил Клука. Но удачу эту сделал возможной Самсонов, когда за Вислой, по его выражению, расквасил Притвица. Чудо на Марне оплатили своей кровью и жизнью тысячи солдат второй армии, преданной Рененкампфом, и вместе с ними стал жертвой того же предательства и командующий армией Александр Васильевич Самсонов. 17-30 августа 1914 года в районе боев под Сольдау он покончил с собой. Двумя днями раньше Рененкампф, бросив свои войска, бежал в Вильну. Ожидали, что Николай II предаст дезертира и изменника военному суду. Этого не случилось. Еще некоторое время Рененкампф подвязался на фронте в высокой командной должности. Потом, правда, было что-то вроде следствия. Кончилось оно ничем. Императрица дала Рененкампфу аудиенцию, демонстративно милостиво побеседовав с ним, после чего власти фактически не могли уже ничего с ним поделать. Следствие довела до конца советская власть. Помянулись генералу и карательные рейды 5-го года, и восточно-прусская эпопея 14-го. По приговору революционного трибунала Рененкампф был в 1918 году расстрелян. 15 28 сентября 1914 года